Каждый учебный год в ГИТИСе завершался отчетным спектаклем, над которым трудились студенты сразу нескольких отделений. Будущие актеры с факультета мускомедии исполняли роли, сценографы занимались оформлением, режиссеры – постановкой, а девушки с балетмейстерского факультета были заняты на подтанцовке. В тот раз второкурсники ставили оперетту «Моя прекрасная леди», и Лене в ней досталась роль папаши Дулитла. Как и все молодые актеры, он искал новое решение для заезженного персонажа, хотел выделиться, найти хоть какой-нибудь оригинальный ход. Его Дулиттл вдруг оказался не просто пьяницей-пройдохой, пытающимся извлечь максимум выгоды из замужества дочери, а эдаким уличным романтиком, последним философом, слегка фронтоватым, не лишенным собственного достоинства. Сцену прощания со старой жизнью и дружками-собутыльниками, когда Дулиттл поет свои знаменитые куплеты, Ленька хотела оживить танцем. Его Дулиттл отбивал чечетку, размахивая тросточкой и котелком. Так как сцена движения ему никогда не давалась, чечетка получалась невнятной, но отступать Ленька не собирался, снова и снова репетируя и в институте, и дома, доводя до тихой истерики Бурьку, зубрящего перед экзаменами общую фармакологию. Элизу Дулиттл играла их староста, отличница, и просто в каждой дырке затычка, весьма посредственная, на Ленькин взгляд, сопрано. И тем не менее, во время исполнения арии Элизы «Я танцевать хочу», Ленька неизменно оказывался возле сцены и всегда с подчеркнуто равнодушным видом внимательно наблюдал за всем, что на ней происходит. Дело было не в сопрано, как многие могли подумать, а в Оксане Бельчинской, сероглазой красавице с балетмейстерского отделения. Она и несколько девушек танцевали на заднем плане, всего лишь кордебалет, но прима Элиза меркла рядом с Бельчинской. Ленька любовался ее поразительной пластикой и органичностью. Выходя на сцену, Бельчинская словно забывала о существовании всего остального мира, о том, что идет всего лишь репетиция студенческого спектакля, а не гастроли где-нибудь в Гранд-Опера. Она даже танцевала, прикрыв глаза, чтобы лучше войти в роль, полностью отдаться танцу. На репетиции студенты приходили кто в чем, особенно не наряжаясь, но на Оксане даже простенькое ситцевое платье смотрелось королевским нарядом. А когда после прогона она меняла танцевальные туфли на лодочке и, высоко подняв подбородок, а иначе она и не ходила, пересекала зал, стуча каблучками по паркету, у Леньки начинала кружиться голова. Что-то в ней было недоступное, непривычное. Весь ее вид говорил, что она из другой жизни. К тому времени Леня уже не чурался сверстников, спокойно общался с однокурсниками обоего пола. Он не был ни душой компании, ни отшельником, как раньше, но подойти к Оксане и познакомиться поближе, пригласить ее в кино или в парк Горького, как это легко бы сделал Борька на его месте, Леня не мог. Все случилось само. Он отбивал чечетку в пустом классе после очередной репетиции, не жалея старинного паркета, жалобно скрипящего под его ботинками. «Да нет же, господи, не топай же ты, как слон!» вдруг услышал он сзади. Ленька обернулся, в дверях класса, скрестив руки на груди и закатив глаза, стояла Оксана. «Или убери чечетку вообще, совсем не обязательно твоему Дулиттлу плясать, или давай я тебе покажу, как это делается». «Давай», – пробормотал Леня, ошеломленный появлением Оксаны, обращенным на него вниманием и столь резким переходом на «ты». «Смотри», – Оксана встала напротив него, – «ты вытягиваешь ногу, ударяешь носком и тут же как бы скользишь им вперед, до середины стопы, и снова удар носком. Теперь встал на носок, и только теперь удар пяткой. Не сильный, но слышный. Не надо топать. Давай вместе, медленно. Раз, два, три, четыре». Ленька только теперь понял, в чем была ошибка. Он думал, что основные удары делаются пяткой, а пятка, оказывается, совершенно ни при чем. Оксана била либо носком, либо основанием стопы, неукоснительно выдерживая ритм, легко разворачиваясь, без единого лишнего движения, делая выпады вперед и назад. «Нет, не так, у тебя опять пятка работает. Смотри, раз, два, три». Леня вспотел три раза, отбил и пятки, и носки, но в конце концов Оксана заявила. «Ладно, для Дулиттла сойдет. Дома еще порепетируй. Чему вас только учат?» «Вообще-то петь», — улыбнулся Леня, убирая со лба мокрые волосы. «И очень даже не дурно». «Петь», фыркнула Оксана. 5 лет горбатиться, чтобы потом еще 30 лет драть глотку в каком-нибудь провинциальном театре по распределению». «Я москвич», осторожно заметил Леня. Он уже успел убедиться, что эта фраза сразу делает людей более доброжелательными. Но с Оксаной фокус не сработал. «Поздравляю, не вижу повода для гордости». «Да что ты, какая гордость?» в очередной раз смутился Леня. «Вообще-то я вырос в Сочи». «А ты откуда?» «Из Львова. Знаменитая династия танцоров Бельчинских. Не слышал?» «Не слышал, конечно, да никогда танцами не интересовался. И Львов в его представлении был таким же далеким, как Камчатка или Владивосток». «Второй год в Москве торчу», – продолжила Оксана. «И совершенно не понимаю, чем все так восхищаются. Холодно и серо. Впрочем, я и вижу-то только общагу да шарагу. А хочешь, я тебе Москву покажу?» Леня и сам обалдел от своей наглости, но Оксана вдруг прищурилась и хитро на него посмотрела. «Ты-то ее откуда знаешь, если сам из Сочи?» «Покажу то, что знаю». «Ну, попробуй». К предстоящей экскурсии Аленька упорно не хотела даже думать о слове «свидание». Один раз он уже принял желаемое за действительное и больше обжигаться не собирался. Он готовился 2 дня. Продумывал маршрут. Выйти на театральный, пройти мимо художественного театра, потом на Красную площадь, Александровский сад, манеж, там сесть в кафе покушать мороженого, а дальше? А дальше пригласить ее домой послушать пластинки. Меланхолично продолжил Борька, отрываясь от своего учебника. Я, так и быть, переночую в общаге у Витьки. Да кто тебя пустит в общагу? Комендант увидит, оба получите. И вообще, зачем? Удивился Ленька, обнаруживший, что уже давно рассуждает вслух. Лень, ну ты прям как ребенок. Зачем девушку домой приглашают? Поверь, я тут вам помешаю. Ты же не думаешь, что я, ну, что она... Леня покраснел. Он, конечно, к тому моменту знал, откуда берутся дети, но весьма в общих чертах. Думаю, Леня, я думаю, что тебе давно пора перестать бояться девушек и лишать себя самых существенных радостей жизни. И, судя по твоей красной роже, нам надо поговорить. В тот вечер Леня почерпнул много нового из разговора с другом, но хотя все это и было очень волнительно и интересно, приступать к активным действиям он не собирался. Речь ведь идет об Оксане. Она же не такая. Она не пойдет в первый же вечер к нему домой, то он даже не решится ей предложить. Нет, Красная площадь, Александровский сад, мороженое в манеже и достаточно. В тот вечер Леня почерпнул много нового из разговора с другом. Но хотя все это было очень волнительно и интересно, приступать к активным действиям он не собирался. Речь ведь идет об Оксане. Она же не такая. Она не пойдет в первый же вечер к нему домой. То он даже не решится ей предложить. Нет, Красная площадь, Александровский сад, мороженое в манеже и достаточно. Но все получилось совсем иначе. Они действительно гуляли по центру Москвы, и Леня даже пытался что-то рассказывать, хотя гид из него был примерно такой же, как танцор степа. Оксана делала вид, что слушает, послушно поволоклась с ним в манеж, поковыряла ложечкой мороженое, глядя на своего наивного кавалера с явной иронией. А когда они дошли до метро, поинтересовалась. «Ну что, культурная программа закончилась?» Леня не уловил сарказма и кивнул. «Отлично. Теперь поцелуешь меня в щечку и галантно проведешь через турникет, заплатив за жетон». Именно так он и собирался поступить. «Господи, да что ж за детский сад-то такой? Ты мужик или что?» Она вдруг резко притянула его к себе, прижавшись пышной грудью и положив его руки себе пониже спины. И в ту же секунду Леника понял, что он мужик. Очевидно, это стало и Оксане, потому что она довольно хмыкнула. «То-то же! Поехали ко мне в общагу. Еще не поздно, проскочим мимо комендантши, а там как-нибудь». «Не надо в общагу», – пробормотал Леня. «У меня квартира пустая». Она действительно была пустой. Предусмотрительный Борька, несмотря на все заверения друга, ночевал у Витьки. Они начали целоваться еще в лифте, благо тот оказался пустым. Так и ввалились в квартиру, неловко исследуя друг друга внезапно зажившими своей жизнью руками. Ленька помнил наставление Бори о том, что девушку нужно раздеть, что им нравится мужская инициатива. Вот только как обращаться с пуговками, крючочками и застежками, да еще и вслепую, он совершенно не знал. К тому же мозг отказывался помогать, отключившись еще на этапе поцелуя. Им двигала совершенно другая сила, могучая и древняя, не имеющая ничего общего с деликатным и спокойным Леней, его самого пугающая. Они свалились на диван, слишком узкий для двоих, превращенный Боре в свалку книг и конспектов по анатомии, фармакологии, органической химии, вперемешку с Ленькиными нотами. Откуда-то Ленька знал, чувствовал, что нужно делать. Стоило только отключить контроль, позволить телу импровизировать, и все получалось само. Оксана царапала ему спину и кусала плечо, а Ленька исполнял порученную ему партию без единой фальшивой ноты, переходя от плавного легато к порывистому яростному стаккато. Леонид Витальевич иногда вспоминал ту ночь, сделавшую его мужчиной. Сколько лет прошло, сколько женщин побывало в его объятиях, а тот самый первый раз не забылся. Теперь, с высоты колоссального опыта, он понимал, что Оксана была не невинной девочкой, и он, конечно, не открыл для нее радости секса. Скорее, наоборот. Но он не уставал поражаться, как точно она рассмотрела в застенчивом пареньке скрытый темперамент, страсти и непременное, бескомпромиссное стремление доставить удовольствие женщине, иногда ценой собственного комфорта. То есть все то, что позже принесло волку славу идеального любовника. Он потом научился разделять человеческие отношения и секс, выяснив, что духовная близость не всегда означает совпадение в постели. И наоборот, физическая совместимость не гарантирует долгой и счастливой семейной жизни. Что в итоге у них с Оксанкой и произошло. Их роман закрутился с бешеной скоростью. Леня искренне пытался изображать галантного рыцаря, рвал на клумбе неподалеку от Гитиса цветы и приносил их Оксане на репетиции. Провожал до метро и приглашал гулять по выходным. Но часто его романтические порывы она обрывала весьма бесцеремонно, решительно переводя очередное затянувшееся свидание в финальную фазу. Леня вскоре убедился, что и вне дома существует множество мест, подходящих для занятия любовью. Таковым может стать заброшенная беседка в глубине парка, пустой репетиционный класс и даже дамский туалет. Они рисковали, но Оксана любила риск, да и Лене адреналин кружил голову. Так что Борьке не приходилось слишком уж часто ночевать у безропотного Витьки в общежитии. Что интересно, Оксанка была абсолютно равнодушна к его творчеству. Он как-то пытался спеть ей нечто вроде романса, признания в любви, но был тут же остановлен. «Орать не надо, соседи перебаламутишь», – спокойно оборвала она его неаполитанские страдания под добытую недавно пластинку итальянских певцов. «Вашего воя мне в шараге хватает. Я ценю тебя за совершенно другие качества». Леня не верил, хотя по первому требованию Оксаны те самые другие качества демонстрировал, но петь ей серенады больше не пытался. Не верил потому, что хорошо помнил две первые неудачи в амурных делах, помнил и Катю, и Марию, оттолкнувших. Одна за Ику, вторая не москвича. Неужели тот факт, что первая победа на любовном фронте была одержана уже почти артистом, а не просто заикающимся мальчиком, просто совпадение? Многие годы он потом убеждался в обратном. Тем временем второй курс был закончен, отчетный спектакль сыгран, а экзамены сданы. В ГИТИСе сколачивалась студенческая труппа для летних гастролей по средней полосе России, и Леню звали в качестве вокалиста. «Нам как раз не хватает исполнителей эстрадных песен, а ты же почти всего Отца поешь. Ты знаешь, как проходить будешь у публики? У-у-у, все же обожают Отца», – подзуживал его пятикурсник Вовка Смирнов, организатор гастрольной эпопеи. «И денег заработаешь. Я с первого курса каждое лето гастролирую, потом на эти средства весь год живу». От денег Леня отказываться не привык, но в тот раз отказался. Слишком соскучился по Сочи, по бабушке, да и Борька собирался домой. Встал вопрос, что делать с Оксаной. Их роман находился в самом зените, и Леня даже подумать не мог о расставании с любимой хотя бы на неделю, не то что на пару месяцев. «Поехали со мной», — решил он. «С бабушкой познакомишься, в море покупаешься». «С ума сошел?» — возмутилась Оксана. «Бабушка твоя нас обоих веником и выгонит. И чего я в Сочах не видела?» «В Сочи». «В Сочи он и не склоняется», — передернувшись, поправил Леня. «Это так принципиально?» «Вообще-то да. Сочами город только отдыхающие называют. Поехали, у меня бабушка мировая». И они поехали втроем в плацкартном вагоне поезда. Лене и Оксане достались верхние полки друг напротив друга, и всю ночь они, лишенные возможности заняться тем, чем заняться очень хотелось, держались за руки, а спавший внизу Борька бормотал что-то про влюбленных идиотов. Его очередная девушка осталась в Москве, но можно было не сомневаться, что едва он выйдет на перрон сочинского вокзала, ее место тут же займет новое. Бабушка встречала их на пороге дома. Постаревшая, еще больше посидевшая, но по-прежнему с прямой спиной и насмешливым взглядом циника-хирурга. Ленька предупредил ее о приезде, но по телефону не решился рассказать про Оксану. «Великолепно!» – выдала Серафима Ивановна вместо приветствия, скрестив руки на груди. «Полька!» «Она из Украины, бабуль!» – поспешно объяснил Леня, стискивая бабушку в объятиях. «Надо же, он стал выше ее!» В детстве бабушка казалась большой, высокой, как скала, а сейчас едва доставала ему до плеча. «Ее зовут Оксана, и мы...» «И вы мне скоро сделаете нового маленького волка», – заключила бабушка. «Только учти, я уже не в том возрасте, чтобы еще одного спиногрыза поднимать. Рассчитывайте на себя». «Да мы и не собирались, бабуль, ты чего?» Но бабушка словно не слышала Леню, продолжая рассуждать, никому не обращаясь. «Ну что ж, Полька, это хорошо. Больше всего я боялась, что ты притащишь какую-нибудь рабочую или колхозницу. Проходите, проходите, что вы на пороге топчетесь?» Они зашли в дом. «Что ж ты такая тощая-то?» – обратилась бабушка к неожиданно притихшей Оксанке. Та, видимо, ожидала встречи со старушкой Божий одуванчик и никак не рассчитывала столкнуться с майором медицинской службы, все еще встающей к операционному столу, несмотря на почтенный возраст. «Она танцовщица, за фигурой следит», – пояснил Леня, обходя такую привычную родную комнату, прикладывая руку к каменному боку печки. «Танцовщица? Это что, профессия? Мода пошла у нынешней молодежи. Один поет, другая пляшет. А жить вы на что будете?» Ленину диверсию с поступлением в консерваторию бабушка приняла с трудом. У них было долгое объяснение, когда Леня рассказал всю правду. И про год, проведенный на складах Елисеевского, и про внезапно открытый певческий талант, и про желание быть артистом. Серафима Ивановна никак не могла принять новую действительность, поверить, что ее Леня, ее скромный тихий мальчик, хочет на сцену, что ему нравится изображать шута на потребу публики. И только один довод заставил ее смириться, вылеченное чудесным образом заикание. В магию она не верила и сочла, что желание быть артистом заставило Леню преодолеть какой-то внутренний барьер, мешавший ему нормально говорить, а все остальное не более чем сказки. А потом был замечательный вечер. За широким деревянным столом во дворе под оплетенным виноградом навесом они втроем, бабушка, Леня и Оксана, пили домашнее вино и ели хачапури лодочки, приготовленные Серафимой Ивановной. Леня учил Оксану правильно обращаться с лодочкой. Отщипываешь кусочек теста сбоку, размешиваешь им желток в масле и в рот. Когда все края общиплешь, вот тогда можно взять донышко в руки и съесть. Там самое вкусное – адыгейский сыр. Он рассказывал бабушке про институт, про сыгранного Дулитла в отчетном спектакле, то и дело выскакивая из-за стола, чтобы показать чечетку или спеть что-нибудь из выученного. Бабушка только качала головой и не переставала удивляться, как менялся ее Ленька, в какого красивого и что поразительно уверенного в парня превращался. От него шли волны внутренней энергии, согревающие всех, кто оказывался рядом. Он словно светился изнутри. А так бывает, она хорошо это знала, только с людьми, нашедшими себя, занимающимися своим делом. Неизбежное произошло, когда Ленька учился на четвертом курсе. Тот год давался ему особенно тяжело. Во-первых, из Венгрии вернулся отец с семьей, и буквально на следующий день Леня пришел в деканат с просьбой дать ему общежитие. Лене хватило одного вечера с бурным выяснением отношений, в ходе которого рефреном звучало сакраментальное «ты не настоящий волк». В отличие от бабушки, отец далеко не так просто принял тот факт, что Леня готовится стать артистом мускомедии, а не пианистом. Но больше всего он был возмущен тем, что все эти перемены произошли за его спиной и без его согласия. «Я из тебя музыканта растил, а ты куда пошел? В клоуны? Вот она какая твоя благодарность!» С невыразимой скорбью в глазах высказывал ему старший волк. Лене хотелось напомнить, что никого отец не растил, и все его участие в музыкальной судьбе сына заключалось в покупке пианино, но решил не ввязываться в конфликт. Наутро просто собрал немногочисленные вещи и прямо с чемоданом пошел в институт, проситься в общежитие. Борька к тому моменту уже прочно обосновался в общаге второго меда, и Леня хотел последовать его примеру. Леню подселили в комнату к первокурснику театроведческого отделения, вечно корпящему над книжками Костику, и вдвоем они прекрасно уживались. Костику совершенно не мешали Лене на утренние распевки и вечерние разучивания романсов. Зато он умел готовить умопомрачительно вкусные макароны по-флотски с настоящей домашней тушенкой, которую ему присылали родители из деревни в стеклянных полуторалитровых баночках с молочно-желтыми крышечками из застывшего жира. Так что вопрос питания у Леньки тоже решился сам собой. Оставалась только одна проблема. Им негде стало встречаться с Оксанкой. Романтические прогулки по паркам Москвы, конечно, были делом увлекательным, однако с наступлением зимы все менее комфортным, особенно для постоянно мерзнущего Леньки. Он стал чаще задумываться о том, что делать дальше. Выходило, что надо предлагать Оксане руку и сердце, тем более, что сердцем она давно завладела целиком и полностью. Но куда он приведет жену? Знающие друзья советовали влезть в строительство кооперативной квартиры, мол, в Мариной роще есть отличные варианты и недорого. Но легко сказать. На помощь отца рассчитывать не приходилось, а со студенческой стипендией на первый взнос не накопишь. Ленька и так хватался за любую возможность заработать. Снимался в массовке на Мосфильме, декабрь и январь работал елки, изображая Деда Мороза в детских садах. На вырученные деньги уходили на то, чтобы прилично одеться, сводить Оксанку в кафе, купить ей подарок к очередному празднику. Все те же друзья советовали ехать летом в гастрольный ЧОС, мол, вот где настоящие заработки. И на сей раз Леня готов был пожертвовать летним отдыхом, но тут вылезла вторая проблема, отравлявшая ему существование. Дело в том, что с середины четвертого курса он вдруг начал терять голос. Когда Леня в очередной раз подхватил простуду, он даже не удивился. Дело привычное. Зимой он из них не вылезал. Горло у него всегда болело ровно один день, и в этот день он не посещал занятия по вокалу, если такое выпадало в расписание. Пил фирменный Борькин коктейль из горячего молока с медом и маслом. Еще день пропускал из-за насморка и характерного гундосового произношения. А на третий уже возвращался к занятиям в полном объеме до следующей простуды. Однако в тот раз, хотя был разгар весны и довольно теплый, все как-то затянулось. Пришлось пить лекарства, опять же, под чутким руководством Борьки. И в итоге Ленька не занимался вокалом почти две недели. А когда пришел на урок к дедову, получил выволочку за безделье и двойную нагрузку. Он с энтузиазмом принялся за разучивание партии Гремина. Сам соскучился по пению за время вынужденного молчания. Однако ничего не получалось. Голос звучал слабо и блекло, был каким-то рыхлым, явно нездоровым. Дед молча понаблюдал за его тщетными попытками одолеть Гремина, покачал головой и отправил домой долечиваться. Еще неделя ушла на восстановление прежней формы, но Леня успел попеть всего пару дней, как снова заболел. «Боря, это невозможно!» – сипел он, меряя шагами общаговскую кухню, на которой они устроились за крохотным, втиснутым между рядами плит столом. «Мне готовиться надо, экзамены скоро, потом гастроли, а я без голоса». Борька ни черта не понимал в вопросах здоровья связок, зато очень хорошо знал Леньку. «По-моему, ты себя просто заездил», – заметил он. «Хватаешься за все подряд. То у тебя елки, то капустники, теперь вот гастроли. Плюс дед твой тебя гоняет, как сидорову козу. Тебе просто надо отдохнуть и помолчать, и голос восстановится». «Да ладно тебе, все так крутятся», – кипятился Ленька. «У всех елки, капустники и учеба. Некоторые даже работают. Кигеля вон в театр пригласили стажером. Он уже в Доне Базилио поет. Мы с Оксанкой ходили смотреть». Андрей Кигель, его однокурсник, изрядно Леньку раздражал, хотя он и сам не понимал, почему. Возможно, все дело было в том, что Кигель, тоже баритон, считался второй звездой их курса. Его также хвалили педагоги, его вместе с Ленькой показывали всем гостям института, и между парнями неизбежно возникал дух соперничества. Так как Леню в театр пока никто не звал, на Кигель он был изрядно зол. «Я не спорю, говорю же, я не специалист», – покладисто согласился Борька. «Однако, мне кажется, ты зря сравниваешь. У вас с Кигелем может быть совершенно разный голосовой аппарат. Он тоже баритон, и у него те же полторы октавы». «Не в октавах дело. У тебя просто другой организм. Быстрее устают связки, пересыхает слизистая. Отсюда твои ларингиты, которые ты ошибочно принимаешь за простуды. Лень, сходи к фониатору. У вас же должен быть в институте». «Я не люблю врачей», – буркнул Леня. «Меня тоже?» Притворно обиженно воскликнул Борька и тут же получил дружеский тычок. «Балда! Ты не считаешься!» Но к фониатору Лене все-таки пришлось сходить. Дед заставил. Он пережил несколько крайне неприятных минут, сидя с раскрытым ртом, с повешенной на нижнюю челюсть салфеткой, пока доктор рассматривал его связки, что-то бормоча себе под нос. А в итоге услышал то же самое, что сказал ему Борька. «Чувствительный голосовой аппарат, необходимо снижать нагрузку». Посещение фониатора станут для Леонида Витальевича самым обычным делом, а постоянная забота о состоянии горла перейдет чуть ли не в навязчивую идею. Слишком много будет зависеть от здоровья голоса. Если, проснувшись утром, он обнаруживал, что голос не звучит, сразу считал день потерянным. Конечно, он не срывал гастроли и распевался, и заставлял голос зазвучать, и выходил на концерты, но пропадал не только сказочный, обволакивающий тембр волка, пропадал и тот особый настрой, который очаровывал всех, вне зависимости от пола, кто приближался к Леониду Витальевичу, та волшебная энергетика, которую обычно называют харизмой или личным обаянием. Что удивительно, даже после появления и повсеместного распространения фонограммы Леонид Витальевич будет также трепетно относиться к голосу. Не брезгуя плюсом, а потом и прибегая к нему в силу возраста, творческое долголетие еще ни для кого не оставалось безнаказанным, он, тем не менее, будет ежедневно распеваться так тщательно, будто вечером ему выходить не на закрытую вечеринку к жующей публике, а на сцену Большого театра. На гастроли Ленька все-таки поехал. 40 концертов по клубам и домам культуры крошечных городков средней полосы России с ночевками там же, в клубах, на раскладушках в какой-нибудь библиотеке. Оксанка тоже напросилась в гастрольную труппу, с огромным успехом исполняя русский танец и цыганочку. Для них поездка стала настоящим медовым месяцем, хотя о свадьбе пока речи не шло. Товарищи проявляли понимание и всегда старались не мешать влюбленным, уступая им отдельные комнаты и самые укромные уголки. Леня был в восторге от такой жизни. Ему нравилось в ней решительно все. Переезды на тряском автобусе, бесконечная смена городов, обеды в столовых с липкими клеенками и скудным ассортиментом типа гречка-макароны, и романтические ночи на скрипучей раскладушке под портретом Ленина. И, конечно, концерты. Первые в его жизни профессиональные выходы на публику. Зрители им доставались более чем лояльные, ибо катались студенты по такой глуши, где любой гастролер, даже самый затрапезный, событие мирового масштаба. И Леня учился тому, что не мог дать ни один педагог ГИТИСа. Чувствовать публику, раскачивать ее, менять на ходу репертуар в зависимости от реакции и даже общаться с поклонницами. Они появились неожиданно в каком-то районном центре, где труппа задержалась на 3 дня. Две девушки лет по 20 просидели весь первый концерт, не отрывая от Лени глаз. А потом перекочевали на второй, проходивший в другом конце города, уже с цветами. Леня обалдел, когда после исполнения его короны «Черное море мое» на сцену вышли обе с одинаковыми букетами. Студенты ГИТИСа на цветы не рассчитывали, избалованы ими не были. Так что, когда он появился за кулисами с уловом, все тут же стали его подкалывать. Мол, закружил провинциальным барышням голову. Смотри, Оксанка заревнует. Оксана и правда нахмурилась, но ничего не сказала. А после третьего концерта все те же барышни накинулись на Леню. Поджидали его у выхода. Опешивший Леня криво расписался им на каком-то клочке бумаги, искренне не понимая, кому нужны его каракули. Тогда же они с Оксаной чуть ли не впервые серьезно поссорились. «Понравились?» – мрачно осведомилась она, когда артисты погрузились в автобус для очередного переезда. «Кто?» – не понял Леня, думавший совершенно о другом. После концерта он всегда долго не мог успокоиться, прокручивая каждый момент своего выступления, пытаясь проанализировать, что было хорошо, а что следовало бы исправить. «Девки эти кто?» – фыркнула Оксана. «Видела я, как ты на них пялился?» «Я? Оксана, ты чего? Нужны мне эти провинциалки?» «А, ну да, ты же у нас москвич, как я забыла. Я, кстати, тоже не из Москвы, ты помнишь?» Леня окончательно запутался в хитросплетениях женской логики. «Я не понимаю, к чему весь этот разговор?» «К тому, что ты хотел их трахнуть. У тебя на морде было написано. Кобель. Ну, если бы я не находилась рядом, трахнул бы». «Да я не...» Была у Оксаны удивительная особенность переходить с высокого, не сказать высокопарного стиля, которым она общалась с большинством людей, на язык рабочих и крестьян в худших его проявлениях. Ленька был растерян от свалившихся на него глупых, необоснованных обвинений. Ладно, почти необоснованных. Девчонки, конечно, были симпатичные. И соблазн воспользоваться их интересом к его персоне присутствовал. Но он же не пытался ничего такого предпринять и вел себя вполне пристойно. В чем же его обвиняют? А Оксанка тем временем накрутила себя и выдала. «Видеть тебя не хочу. Все вы мужики одинаковые». И демонстративно пересела на другое кресло, подальше от Леньки. И все на глазах сочувствующих товарищей, что особенно возмутило Леньку, привыкшего тщательно оберегать личное пространство и скрывать все душевные переживания. Потом они, конечно, помирились, а по приезде в Москву Оксанка вдруг сообщила ошеломительную новость. Она беременна. «Вот тебе и причина ее психозов», – философски заметил Борька, распивая чай в Ленькиной комнатушке. На лето Костик уехал к родителям в деревню, и комната была в полном Ленином распоряжении. «Погоди, это только начало. Вас ждет много интересного. Ее начнет тошнить в самый неожиданный момент. Она будет полнеть, срываться на тебя по поводу и без». «Ты откуда знаешь?» – съязвил Ленька, слегка пришибленный новостью. Он не знал, радоваться ему или огорчаться. «С одной стороны, ребенок – это же потрясающе. А с другой, они так и не решили вопрос с квартиры. Заработанные деньги внесли в кооператив. Но когда еще их дом построится? И нужно доучиваться, впереди пятый курс». «Хотя ты прав, у нее уже несколько раз выворачивало ни с того, ни с сего. Я думала, отравилась». Борька оказался прав по всем пунктам, особенно по последнему. Оксана с каждым днем становилась все более нервной. На невинное Ленино замечание могла залиться слезами. Но хуже всего были ее внезапные приступы ревности. Он уже боялся в ее присутствии глаза поднять на какое-либо существо женского пола, включая кошку Марусю, которую держала комендантша их общежития. Спешно, чтобы успеть до начала нового учебного года, сыграли свадьбу. Странное получилось действо. Сумбурное, нервное, натянутое. Вообще-то они были очень красивой парой. Ленька к тому времени вытянулся и уже начал приобретать тот лоск светского льва, который в дальнейшем всегда отличал волка. Он научился улыбаться, стал увереннее в себе, чаще включал артиста. Он уже знал себе цену, понимал, что обладает хорошим голосом, его хвалили педагоги, а в институтских спектаклях и концертах он неизменно имел успех. Все вместе отлично повышает самооценку и, как следствие, внешнюю привлекательность. Что касается Оксанки, то она была красавицей. Честно скажу, я ему завидовал. Теперь-то уж можно признаться. И только понятия о мужской дружбе и зарождающийся роман с Полиной составляли меня любоваться Бельчинской со стороны. Ее огромные серые глаза, пухлые, четко очерченные губы, чуть вздернутый носик и всегда высоко поднятая голова в обрамлении светлых льняных волос приводили в волнение любого встречного мужчину. Словом, я считал, что Леньке сказочно повезло. Кто ж тогда думал, как оно все обернется? А между ними искрило по-настоящему. Бывает такое, когда люди идеально подходят друг другу в сексуальном плане. Увы, совместимость в постели не всегда означает совместимость в жизни. Что они с Ленькой творили, сейчас даже страшно представить. Как-то мы все вместе были в гостях на квартире общего приятеля. Собралась веселая студенческая компания, портвейн, котлеты из кулинарии, сырки дружбы и песни под гитару. Народу было много, я и не заметил, что Ленька и Оксана куда-то испарились. Пошел в туалет, открываю дверь, а они там. Ну, понятно, чем занимаются. Хоть бы заперлись. Ленька потом рассказывал, что он дверь с той стороны ногой придерживал. Щеколда на ней отсутствовала. А в процессе отвлекся, забыл, и тут как раз я. Смеялись оба, как сумасшедшие. Так что неудивительно, что они залетели. Удивительно, что не в первый же год. Но, несмотря на то, что свадьбу играли в экстренном порядке, ничего в их браке не было вынужденного. Напротив, Ленька даже слишком, на мой взгляд, легко относился к предстоящему событию. Мол, а почему бы и не жениться? Сколько уж можно встречаться? Отговаривать его, влюбленного и счастливого, я не имел морального права, хотя и считал, что рано связывать себя брачными узами. Хотя сам женился на Поле год спустя. Все устроили по высшему разряду. Регистрация во дворе бракосочетаний, на Леньке выручены по специальному свадебному талону белая рубашка и его самый лучший из двух – костюм. Оксанка в платье из костюмерной Гитиса, взятом под честное слово не поставить пятна и не порвать в пылу торжеств. И оба такие серьезные, как будто в партию вступают. Я, естественно, был свидетелем со стороны жениха, со стороны невесты какая-то Оксанина подруга из Львова. Иногородних гостей вообще собралось немало. Вся ее родня из Украины, из Сочи приехала Серафима Ивановна и Олеся с мужем. Естественно, в полном составе присутствовала семья Ленькиного отца, и старший волк выглядел невероятно довольным. И потом, во время застолья, проходившего, кстати, в его квартире, веселился больше всех. «Красивую девочку нашел, одобряю», – изрядно выпив, заявил он. «Но ты же не думаешь, что вы будете жить здесь?» Ленька, на тот момент еще абсолютно трезвый, побледнел. Конечно, он не собирался приводить жену в квартиру отца. Да он и сам-то с ним не мог жить. Мы много раз обсуждали этот вопрос, и уже была предварительная договоренность насчет семейного общежития. Но Ленька не успел ничего ответить, потому как решительный голос Серафимы Ивановны перекрыл веселый гул гостей за столом. «Конечно, не будет. У молодых должно быть отдельное жилье. А потому вот». Она протянула Леньке какой-то сверток. «На строительство кооператива. А ты, Виталий, найдешь им съемное жилье, пока будут строиться. Больше от тебя ничего не требуется». Как всегда, под властным взором Серафимы Ивановны старший волк растерял всю свою уверенность и послушно кивнул. «Найду, от чего не найти. Есть у меня товарищ, на дачу в Подмосковье перебравшийся. Поговорю, поживете у него пока. Коммуналка, конечно, но все с этого начинают». Так Ленька с Оксанкой оказались в коммунальной квартире, зато в самом центре Москвы, на улице Горького. Им попалась очень интересная соседка, алкоголичка, которая имела обыкновение дома ходить абсолютно голой. Порой, выходя ночью на кухню покурить, Ленька заставал ее в полном неглиже, так что в итоге он курить бросил. Потом снова начал, конечно. Но если не считать всей пикантной подробности, жили они тихо и мирно. Да и недолго пришлось обретаться по чужим углам. Денег Серафимы Ивановны хватило, чтобы выплатить полную стоимость однокомнатной квартиры в Марьиной роще. И вскоре молодые переехали в собственное жилье, хотя и у черта на куличках. Все было бы замечательно, если бы не одно «но». Я ведь говорил Оксанке, что нужно взять академотпуск. Подумаешь, закончила бы институт на год позже Леньки, ничего страшного. Но у них уже тогда зарождалась какая-то странная творческая конкуренция. Они как будто пытались доказать друг другу, кто станет более успешным артистом. Полнейшая глупость, на мой взгляд. Как могут соревноваться актер музыкальной комедии и танцовщица? Но эти двое умудрялись, и Оксанка не собиралась бросать учебу. Надеялась дотянуть хотя бы до конца первого полугодия, а там уж как-нибудь. Ну и случилось то, что случилось. Ленька примчался ко мне в институт. Я сидела в анатомичке и тренировался в кройке и шитье, как это у нас будущих хирургов называлось. Он валился ко мне и без того бледно-зеленый, а когда увидел, чем я занимаюсь, вообще чуть в обморок не грохнулся. Хорошо в анатомичке всегда запасы на штыря под рукой для всяких нервных барышень. В общем, я быстро привел его в чувство. «Ну, что случилось?» – тряхнул я друга. «Борька, она в больнице. На скорой забрали прямо с занятий». «Диагноз?» «Я не знаю, меня там не было. Борька, сделай что-нибудь». «И давай круги по комнате нарезать», натыкаясь на заспиртованные препараты в баночках, шарахаясь от них и снова принимаясь ходить из стороны в сторону. «Сделай. Что я мог тогда сделать, такой же студент, как и он?» Только взять его за химок и повезти в больницу. Он законный муж, ему-то должны сказать, что и как. Ничего хорошего мы не выяснили. У Оксанки был выкидыш со всеми неприятными последствиями, кровотечением, которое долго останавливали, а впоследствии с воспалительным процессом. К Оксане нас, конечно, не пустили, и я ночевал у Леньки в его новой квартире. Мы сидели на микроскопической кухне, где кроме плиты и холодильника помещались ровно два табурета и стол, на который можно было поставить ровно две тарелки. Пили разведенный спирт и закусывали холодной вареной картошкой, которая нашлась в холодильнике. Я объяснял Леньке, что все ерунда, что выкидыши случаются сплошь и рядом, что с их энтузиазмом они еще целую футбольную команду наделают. Но он как-то не очень воспринимал то, что я говорил о будущих детях. Его интересовала только Оксанка. «Она ведь сможет снова танцевать, правда?» Вдруг спросил он, и я подавился картошкой. «Танцевать?» «Ну да, она же танцовщица». «Конечно, сможет. Лень, ты чего?» Одно и другое как связаны. И он разом успокоился, решил, что тогда все точно будет хорошо. Я потом уже понял, что для Леньки профессиональное и личное благополучие связаны неразрывно. В его жизни самое главное – голос, возможность извлекать красивые звуки, правильно смыкать связки, а значит, выходить на сцену. И всех остальных людей он упорно пытался мерить той же меркой, искренне считая, что самое важное для Оксаны – танцы. К Оксанке его пустили через 2 дня, и он еще неделю исправно таскал ей кефирчик и яблоки, а потом на такси, невиданная роскошь для нас тогда, забрал ее домой. Оксанка держалась молодцом, хотя пила огромное количество лекарств и качалась от дуновения ветра. Но в академотпуск не пошла, через месяц вернулась к занятиям, успешно сдала зимнюю сессию и стала готовиться к выпускному спектаклю. Ленька тоже с головой погрузился в творческие заботы. В ГИТИС к концу года всегда приезжали директора различных провинциальных театров в поисках подающих надежды выпускников. Леньку звали в Ташкентский оперный, да еще и сразу солистом. Но Узбекистан его мало привлекал, надо было пробоваться на столичной сцене, чтобы не заслали по распределению куда-нибудь подальше. К тому же он сам не мог решить, что же его больше привлекает – оперетты или эстрады. Про оперу он уже не думал, понял, что с его голосовым аппаратом он там не выживет. Его голос прекрасно звучал 1-1.5 часа, но стоило дать большую нагрузку, и Ленька начинал сипеть, а потом и вовсе заболевал на несколько дней. Оставались оперетта с необходимостью танцевать и играть отцов семейства злодеев, либо эстрады, которые в институте относились с пренебрежением, как к совсем уж низкому жанру. И Ленька мучился сомнениями. То бегал на прослушивание в театр оперетты, то начинал готовиться к конкурсу артистов эстрады, а параллельно нужно было еще учить роль в дипломном спектакле и сдавать какие-то там хвосты по истории партии. Словом, парень горел, забыв про семейные проблемы. Мишка нагрянула, как всегда, без звонка и аккурат к ужину. Я отмокал в ванной после смены. Увы, мы все стареем, и многочасовое стояние в операционной даром уже не проходит. К вечеру ноги отекают, а спина немеет так, что только ванна и спасает. Когда услышал за дверью ее радостный вопль: «Дядя Леня!» Когда я вышел в столовую, они уже сидели за столом и оживленно обсуждали недавнюю Мишкину фотовыставку. Дочь совала Леньке под нос ноутбук с фотографиями, призывая оценить вот этот кадр с продавщицей шариков и вот эту мадам в шапке-ушанке. Мишка работал над серией «Москва принимает гостей», фотографировал иностранцев, гуляющих по Красной площади в сувенирных шапках, скупающих матрешек и рассматривающих памятник Жукову. «Видишь, как тут свет падает? А вот здесь вообще здоровски получилось, сейчас увеличу. Я хочу его сделать черно-белым». Она увлеченно листала фотографии, что-то там увеличивая, показывала Леньке, не беря во внимание, что без очков он ни черта не видит, и как там куда падает свет, точно не может оценить. Аленька кивал, хвалил, одобрительно хмыкал, только что по голове Мишку не гладил. Странные у этих двоих отношения. Когда родилась Мишель, мне было уже за 40, Леньке, соответственно, тоже. Он к тому времени развелся с Оксанкой, в его жизни появилась Натали. Он строил карьеру и крутил романы, а мы с Полиной упорно одна за одной предпринимали попытки завести ребенка. Я думал, что появление Мишельки уж на его-то жизни точно никак не отразится. А Леня вдруг начал возить с зарубежных гастролей для нее наряды и игрушки. И бесполезно было объяснять, что не стоит наряжать годовалого малыша в бальные платья, что лучше подождать пару лет. И Барби нам тоже потребуется чуть позднее. Он исправно таскал одежду, кукол со всеми атрибутами, от расчесок до домиков с полной обстановкой, школьные принадлежности с диснеевскими героями, которых российские дети еще и не видели, даже косметику. Первые французские духи у Мишель появились благодаря Лене. Первое платье от Шанель привез он же. Он мог забыть про подарок Натали к 8 марта, но Мишка обязательно получала свою порцию сувениров после каждой его поездки. Мишка же относилась к дяде Лене примерно так же, как к нам с Полиной. Все мы были для нее динозаврами, слишком взрослыми для родителей, почти дедушками с бабушками, которые балуют, но уже не понимают. Вокруг нее всегда велись подруги. Пока она училась в школе, я никогда не мог запомнить ни в лицо, ни по именам всех девочек, которые носились по нашему дому. А когда она поступила в институт и стали появляться кандидаты на руку и сердце моей дочери, мы с Полей вдруг оказались не у дел. Мишка решила, что никаких полезных советов от нас в сердечных вопросах ждать не приходится, и просто перестала посвящать нас, куда идет, с кем встречается, о ком ревет по ночам в подушку. Она переживала один роман за другим, то летала на крыльях, то ходила с опухшими глазами и ни с кем не разговаривала. Однажды даже пыталась бросить учебу из-за какого-то мотоциклиста-рокера, о чем я узнал только потому, что у ее декана тоже были проблемы с сердцем, и решал их как раз я. Словом, я с ужасом ждал, когда она приведет очередного бармота в татуировках и с проколотыми ушами и объявит, что выходит за него замуж, и не мог ничего сделать. Любые попытки поговорить по душам дочь обрывала категоричным: «Папа, не лезь, ты ничего не понимаешь». И вдруг нарисовался Леня. Он, кажется, снова отдыхал у нас от семейной жизни и стал невольным свидетелем сердечной драмы Мишки. Ночью вышел покурить и застал трогательное объяснение в любви молодых. Постоял, послушал, скурил полпачки, дождался, пока Мишка вернется домой, и увел ее на кухню. Они разговаривали до самого утра, и Лене удалось популярно объяснить, чем отличаются мальчики, с которыми можно крутить романы, от мальчиков, за которых стоит выходить замуж. Как отличить интерес к тебе лично от интереса к большому дому и хорошей машине твоего папы? А также еще много интересных и сугубо интимных вещей, о которых у меня бы язык не повернулся сказать дочери. И что самое удивительное, Леньку она слушала и слышала. То ли признала его безусловный авторитет в амурных делах, то ли он нашел правильные слова. С Антоном он же ее и познакомил. Антон возглавлял студию дизайна, в которой Леня заказывал макеты афиш, обложки для альбомов и прочую печатную продукцию. Леня приметил толкового парня, пригласил якобы для обсуждения крупного заказа в ресторан, в который позвал и Мишку. Представив их друг другу и выпив с ними пару бокалов вина, потихоньку слинял. А через полгода уже пел на свадьбе молодых весь свой нетленный репертуар. Гости с обеих сторон обалдевали от размаха мероприятия и перешептывались по углам, сколько же денег у Карлинских самого Волка на свадьбу позвать. Но интереснее всего было в конце вечера, когда Ленька, хорошо приняв, отозвал жениха в уголок и доверительным тоном сказал: «Запомни, Антош, Мишелька может быть либо счастливой женой, либо веселой вдовой. Других вариантов у нее нет. У тебя тоже». До Антона не сразу дошло, а когда переварил услышанное, шарахнулся от добрейшего дяди Лени, как от чумного. Но все понял. По крайней мере, живут они с Мишель душа в душу, что не мешает дочери время от времени оставлять благоверного одного и гостить в родительском доме, сколько душе вздумается. И вот теперь я наблюдал милую семейную сцену просматривания фотографий. Что примечательно, в общении с Мишель Ленька не стеснялся заикания, а она не обратила на него ни малейшего внимания. Впрочем, Мишка привыкла, что дядя Леня у нас со странностями. Перед особо важным концертом может вообще замолчать на пару дней и объясняться жестами, так что заиканием ее не удивишь. «А с отцом уже и поздороваться не надо?» – поинтересовался я. «Привет!» – кинулась мне на шею, зараза мелкая. «Я тут рассказывал дяде Лене про Vogel. Ну, журнал такой глянцевый. Они хотят заказать мне целую серию снимков. Мы ужинали замечательным мясным рагу, в которое Поля добавляла баклажаны с собственной грядки, обсуждали Мишкины фотографии, ее недавнюю поездку в Париж. Я тонко намекал на то, что в грандиозные творческие планы дочери не мешало бы включить рождение наследника. Она отмахивалась и говорила, что еще не насладилась свободой. Интересно, от кого? От меня?» Поля сокрушалась, что дочь похудела без ее пирогов и плюшек. Ленька, кажется, впервые за эти дни улыбался, смотря на Мишель. А я думал, какая у меня все-таки странная семья. Тема детей стала для Леньки самой закрытой и болезненной после второй неудачной беременности Оксанки. Он считал, что с того момента у нее крыша-то и поехала. У меня, правда, было свое мнение на этот счет, но кто бы меня слушал? Я по-прежнему уверен, что она просто любила его до безумия, и когда он хлопнул дверью, поставила на себе крест. А началось все из-за сцены, как, впрочем, и всегда. После успешного обучения на факультете музыкальной комедии ГИТИСа путь для новоиспеченного артиста был один, многими уже протаренный – театр опереты. Очень часто перспективных студентов брали в театр стажерами еще во время учебы. Но Леньку такой вариант не слишком устраивал. «И кого я там буду играть?» – возмущался он, размахивая руками. «Мы тут недавно с ребятами были на спектакле с участием одного нашего выпускника. И что ты думаешь? За три акта он спел ровно три слова. Стоило 5 лет учиться». «А я 5 лет учился, чтобы теперь горшки выносить. Ничего?» – мрачно отозвался я. Я как раз перешел в интернатуру, и наш руководитель, настоящий зверь, считал, что первые полгода интерны должны выполнять роль санитаров. «Ты не понимаешь. У тебя вся жизнь впереди, а век артиста короткий», – патетично заявил Ленька, и я прыснул со смеху. Он был такой серьезный, так искренне верил в бред, который нес. Не иначе Оксанку наслушался. Вот кому действительно стоило поспешить с карьерой, что она и делала. С однокурсником со своего же отделения они создали танцевальный дуэт «Искра», исполняли танцы братских народов, готовились к конкурсу артистов эстрады. Леня тоже готовился к тому же конкурсу, но как вокалист, параллельно пытаясь заработать всем, чем только можно. Официально он еще с 4-го курса числился артистом цирка. Хотя на самом деле это была только подработка, 2 выхода в воскресной программе с патриотической песней. Тогда даже цирк не обходился без пропаганды, и между клоунами и гимнастами Леня пел что-то такое идейное про самых мирных людей в образе революционера с бутафорской винтовкой в руках. В общем, бред. Способ студенту не умереть с голоду. Понятно было, что долго такой ерундой заниматься нельзя, и он возлагал большие надежды на конкурс артистов эстрады. «Послушай», – теребил он меня. «Я считаю, вот тут надо форсировать звук, показать весь свой вокальный диапазон. Оксанка говорит, не надо орать, надо петь доверительно, проникновенно». Ленька тут же кинулся за пианино, нечеловеческими усилиями привезенное с квартиры отца в их комнатку в Мариной роще и чудом втиснутое в скромные квадратные метры Ленькиного жилья, и начал играть. Я скис на первых же аккордах. Он играл романс Лапина из фильма «Верные друзья». Что так сердце растревожено, словно ветром тронуло струну. «Лень, ты с ума сошел?» – перебил я его, не дав допеть даже первый куплет. «Ты с этим никогда ничего не выиграешь». «Почему?» – оторопел Ленька. «Потому что у тебя идея на неправильный репертуар. Слюни про любовь». Он аж побелел. «Какие слюни? Какой идея на неправильный? Фильм «Вся страна» знает, песню «Вся страна» поет». «Слушай, ты выиграть хочешь или так, поучаствовать? Если выиграть, то должен подобрать такую песню, чтобы ей просто нельзя было не присудить какое-нибудь место. А до первого уже дотянешь талантом. Возьми что-нибудь правильное, идейное, ну, Гуантанамеру, например. И мелодия веселенькая, и по голосу тебе». «Я не буду петь агитки», – взбеленился он. «Я хочу петь про любовь». «А она про любовь?» – меланхолично заметил я. «Найди перевод». Вся песня – посвящение революционера возлюбленной, с которой он прощается перед тем, как пойти на верную смерть. Не то чтобы я хорошо разбирался в революционных песнях кубинских партизан, просто на студенческом капустнике мои однокурсники пели эту муть на русском, имели бешеный успех. Ленька призадумался, стал подбирать на слух. «Гуантанамера, та-да-дам, Гуантанамера». «Ну, да, ты прав, веселенькая. И есть где голос показать». «Вот и покажи». «В таких песнях сила и страсть как раз и нужны», – кивнул я. «А мне еще чаю присли, пожалуйста. Или что, покрепче, если есть». Конкурс артистов эстрады занимал все мысли Лени. Он то решал, что будет сам себе аккомпанировать, то вдруг ему казалось, что это непрофессионально, и он начинал искать аккомпаниатора. Он трижды менял аранжировку, то убыстряя песню, то превращая в лирическую протяжную балладу. Экспериментировал с прической и костюмом, бросаясь то в одну крайность, недавно пошитая на заказ тройка с бабочкой, то в другую, просто брюки олимпийка, стильно, модно, молодежно. Подсознательно понимал, что не только готовится к конкурсу, но и формирует свой будущий образ на эстраде. Если, конечно, выиграет, и образ ему вообще понадобится. Представление о собственном будущем Леня имел самое смутное. Большинство его однокурсников рассосались по театрам. Многие иногородние, не сумевшие зацепиться в Москве, получили распределение в родные города. Благодаря работе в цирке в сочинский театр Леню не отправили, да и по документам он теперь был москвичом с пропиской в Мариной роще. Однако, предоставленный сам себе, уверенно он себя все равно не чувствовал. Деньги в цирке платили небольшие, да и мало цирк походил на мечту о большой сцене. Отцу он давно не отчитывался о своих действиях, а вот с бабушкой пришлось объясниться. Они регулярно созванивались, и Серафима Ивановна с пристрастием его пытала. Чем занимается, каких успехов добился, что хочет делать дальше. Она настаивала, чтобы Леня пробовался в театр. Да и что там пробоваться, в театр оперетты его взяли бы без всяких проб. Половина преподавателей на их курсе была оттуда, и все прекрасно знали таланты Волка. Однако Леня не видел себя в оперетте. «Не некого там играть, понимаешь?» – объяснял он бабушке по телефону. «Баритон в оперетте, либо злодей, либо отец семейства. Ни то, ни другое амплуа мне по внешности не подходит. Да и не хочу я. Мне неинтересно». «А что ты хочешь?» – кипятилась Серафима Ивановна. «Лоботрясничать? В консерваторию ты не захотел, выучился на клоуна. Вот теперь в цирке и работай». Леня вздыхал и еще больше убеждался, что надо искать себя на эстраде. Перед глазами был пример отца, но тот получил массовое признание во многом благодаря кино, а с кино у Лени совсем не складывалось. Никто не рвался приглашать на съемки молодого артиста, хотя его данные хранились в картотеке Мосфильма. Леня много раз ходил на пробы, дважды снялся в какой-то массовке, но на том все и заглохло. И опять же, он не хотел играть, он хотел петь. А Оксана хотела танцевать. Вместе с Геной, второй половиной дуэта «Искра», они репетировали испанский танец для конкурса. Так как репетировать было особо негде, под эти цели сгодилась их единственная комната в Мариной роще. Пока Оксана с Геной отрабатывали движения, действуя на нервы соседям снизу, Леня сидел на кухне над нотами или сбегал к Борьке в общежитие. Постоянное присутствие чужого человека в доме Леню сильно раздражало. Он не ревновал, нет, по крайней мере, это не было мужской ревностью. Он знал, что Оксана патологически брезглива, даже в танцах не допускает лишних прикосновений партнера, что уж говорить о большем. Но Лене не нравилось, что все внимание Оксаны сосредоточено на предстоящем конкурсе, на каких-то элементах номера, которые еще предстоит отработать, на деталях костюма. У них вроде бы и совпадали интересы, и в то же время каждый был увлечен собой. Две творческие единицы под одной крышей, а в холодильнике вечно пусто, и в ванной комнате может 3 дня стоять таз с замоченным бельем. Третий раз об него споткнувшись, Леня в конце концов вывалил содержимое в ванну, кое-как прополоскал вещи под краном, развесил на веревке, пересекавшей комнату по диагонали. И тут только обнаружил, что его джинсы, единственные джинсы, купленные за сумасшедшие деньги у знакомого фарцовщика, покрыты ржавчиной. Металлическая заклепка на кармане от многодневного замачивания дала ржавчину, которая быстро распространилась по ткани вокруг. В одном месте даже проела ее, и там теперь красовалась небольшая дырочка. Леня как следует выжил испорченные штаны и вышел с ними в комнату. «Посмотри!» Он протянул джинсы жене, развалившейся в кресле. Оксана только что выпроводила Гену и теперь отдыхала после многочасовой репетиции. «Отстирал? Молодец! А у меня все руки не доходят!» Устало прокомментировала Оксана. «Еще постельное простернуть!» Леня вскипел. «Отстирал! Посмотри, что джинсами произошло! Ржавчина, а тут вот вообще дырка! Если тебе некогда стирать, то хотя бы не замачивай! Испортила же штаны!» Оксана мельком взглянула на джинсы, пожала плечами. «Я не прачка, а такая же артистка, как и ты. Ты 3 дня этот таз не замечал. Подумаешь, дырка, можно заплатку сделать?» «Заплатку? Я буду ходить в штопанных штанах?» «Ну, я же хожу в перешитых платьях, потому что ты, заметь, сидишь без работы». «Ты тоже», — возмутился Леня. «Пляшешь тут целыми днями со своим Геной. Я хотя бы в цирке пою». «Вот именно, в цирке. Ты мужик или как? Ты должен обеспечивать семью». «Тебя устраивает, что в холодильнике 2 яйца и сырок дружба? Еще спасибо, что холодильник нам подарили». Сырок дружбы Леньку не устраивал, но что делать, он не представлял. «Хоть бы крутился как-нибудь, а то сидишь на жопе ровно», продолжала Оксанка, как всегда в минуты гнева, не стесняясь в выражениях. «Посмотри, все твои однокурсники пристроены по театрам. Петька Ильюшин, он вообще в Ташкент уехал. Знаешь, какие там деньги зарабатывает?» «Хочешь в Ташкент?» – выпалил Леня. «Будешь там замотанная в тряпку по самой брови среди чебанов ходить». «Лень, я не знаю!» Оксана вскочила со своего кресла и заметалась по комнате, картина по Станиславскому, заламывая руки. «Ну хорошо, сейчас конкурс, а дальше что? Что мы будем делать дальше? На что ты надеешься? Что тебя заметят, куда-нибудь пригласят?» «Ну, в общем, да», — кивнул Леня. «По-моему, стандартная схема. Надо показаться, заявить о себе». «Да так можно годами ждать у моря погоды. Нужно ходить, предлагать себя, пробовать». «Ну вот ходи», — огрызнулся Леня. «Тебе-то кто мешает?» «Мешает», — вдруг совершенно спокойно ответила Оксана. «Кое-кто. Вернее, через некоторое время начнет мешать. Нас с Геной зовут в ансамбль Катаринского. У него же там дивертисмент в концертах. Они не только поют, еще выпускают и юмористов, то танцовщиков. Ты сам понимаешь, какого уровня коллектив. Но если туда идти, то идти надолго. А я боюсь, что через пару месяцев мне придется прекратить танцы». «Что?» Леня остановился и поднял на нее глаза. «Ты что, опять?» «Кажется, да. Я еще не совсем уверена, на днях собираюсь в консультацию. Но по всем признакам выходит, что да, я беременна. И больше я рисковать не хочу». Ленька сел на подоконник, рядом с которым стоял, нервно барабанил по нему пальцами, выстукивая плане Сагинского, по давней со школьных лет привычке. Он понимал, какой реакции от него сейчас ждет Оксана. Ему положено радоваться, счастливо обнимать жену и клятвенно обещать, что он свернет горы, заработает огромные деньги и так далее. Но радоваться особо не хотелось. Во-первых, после той неудачной попытки завести ребенка, тема беременности его пугала. Нервная Оксана, постоянные ссоры, больницы, капельницы, кефир в авоське и постоянное чувство вины, что он причина ее страданий. Кому это надо? Леня совсем не жаждал пережить все это заново. Во-вторых, тогда, несколько лет назад, он проще относился к жизни, был уверен, что стоит только закончить институт, и все двери на большую сцену перед ним откроются. А сейчас, столкнувшись с первыми трудностями, понимал, что нести ответственность еще и за ребенка, которому потребуются всякие там коляски, одежки и так далее, он совершенно не готов. Но как объяснить все это Оксане? Однако объяснять ничего не пришлось. Оксана внимательно следила за его реакцией, а когда молчание затянулось, произнесла: «Ты считаешь, что сейчас не время?» Утвердительно сказала, не спросила. Леня кивнул. «Ксюш, мне кажется, нам обоим нужно встать на ноги, сделать карьеру, тем более, если тебя зовут в ансамбль Катаринского. Они же сейчас на пике успеха, их постоянно крутят по радио, они во всех огоньках, концертах. Разве можно упускать такой шанс? Через 2-3 года или сколько там надо с ребенком сидеть, тебя могут и не позвать». Оксана кивнула. «Ну да, и Генку я подвожу, его же без меня никто не возьмет». Леня передернулся. Вот о ком он меньше всего сейчас думал, так о Генке. Он подошел к жене, осторожно ее обнял, уткнулся куда-то между шеей и ключицей, ощутив ландышевый запах ее любимых духов. «Ксюш, давай повременим, а? Успеется еще. Только подумай, ансамбль Катаринского. Да о таком можно только мечтать. Ты хочешь погрязнуть в пеленках?» «Не хочу». Оксанка развернулась к нему, прижалась поплотнее. «Наверное. Но ведь надо». «Кому надо? Ты же влюблена в сцену так же, как и я. Ксюш, Катаринский. Да у них гастроли по всему Союзу. Их каждая собака знает». «Завидуешь?» Вдруг, хитро прищурившись, заметила она. «А хочешь, я поговорю с ним насчет тебя? Может, им певцы тоже не помешают? Я слышала, во многие коллективы стараются брать семейные пары. Ну, знаешь, чтоб всяких там гулик не было, интриг и прочего». Ленька дико на нее посмотрел, покачал головой. «Ну нет, еще я за счет жены не пробивался. Ты, главное, сама устройся, а я что-нибудь придумаю». Конкурс артистов эстрады, на который Леня так надеялся, принес весьма странные результаты. Начнем с того, что Леня провалился. На первом же туре абсолютно глупо, как он потом уже понял. Накрученный Борькой по поводу идейности репертуара, он решил исполнить Гуантанамеро в пафосной героической манере, а заодно и показать всю мощь вокальной школы ГИТИСа. Не зря же ему 5 лет ставили голос. Он-то умеет опирать его на дыхание и выдавать такой верхний ля, что стекла дрожат. Тем более, что в конкурсе участвовал самый разный народ, и профессиональным образованием похвастаться могли немногие. В кулисах Леня видел немало любительских коллективов, самодеятельности при каком-нибудь машиностроительном заводе, самородков из Подмосковья. Ну и куда им против него? И Леня, воодушевленный, не столько пропел, сколько проорал Гуантанамеро во всю силу молодых легких, с правильным выражением лица, войдя в роль настолько, что готов был прямо сейчас, после концерта, идти в бой вместе с кубинскими партизанами. И получил неожиданно низкие оценки, не пройдя даже на второй тур. Озадаченный он стоял за кулисами и пытался сообразить, что же сделал не так. Вдруг сзади раздался мягкий голос. «Молодой человек, это ведь вы пели Гуантанамеро?» Леня обернулся. К нему спешил маленький полный дядька с сияющей лысиной. «Давайте знакомиться. Меня зовут Алексей Михайлович. Бенчук моя фамилия. Не слышали? Что же, вы совсем не увлекались оперным искусством? Как мне показалось, у вас классическая школа». «ГИТИС, мускомедия», уточнил Леня не слишком любезно. Он не понимал, что дядька хочет от него и почему так улыбается. Лене вот было совершенно невесело. «А, мускомедия, оперетта. А я, знаете ли, в Большом пел. Да, князя Игоря, Годунова. Но все в прошлом. Лень, вы уж простите, что я так фамильярна, но все-таки разница в возрасте дает мне право. Леня, у вас великолепный голос. Я слушал ваше выступление, затаив дыхание». «Да, а у жюри, кажется, другое мнение». «Другое», — согласился дядька. «Вы знаете, в чем ваша ошибка? Вы слишком форсируете. И звук, и эмоции. Вы пережимаете. Лень, петь с напором — это хорошо. Но певцу нужно быть в первую очередь музыкантом. Его голос должен звучать, как музыкальный инструмент. К тому же вы на конкурсе артистов эстрады. Никому здесь ваше верхнее ля не нужно. Здесь требуется искренность, доверительная интонация и, увы, облегченный звук. Законы жанра. Но если вы хотите петь вашим настоящим голосом, у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться». И дальше ошеломленный Леня слушал долгий рассказ о том, что Бенчук сейчас работает музыкальным редактором на радио, и им в очередной раз требуется солист. Обязательно с классическим образованием, потому что в эфире радио должны звучать романсы и арии из опер. Ведь нужно приучать советского слушателя к серьезной музыке, воспитывать хороший вкус. И если Леня хочет, ему обязательно стоит попробоваться. Оклад, конечно, небольшой, 125 рублей в месяц, но работа интересная, и он будет звучать в эфире. Бенчук мог ничего больше и не говорить. Какие там 125 рублей? Леня бы и бесплатно пел, только дайте ему эфир и микрофон. Конечно, он готов был попробоваться. Да, прямо завтра. Его даже не насторожила фраза «в очередной раз требуется солист». Он не подумал, а почему, собственно, редактор радио ошивается на конкурсе для начинающих артистов в поисках кандидата на такое хлебное место. У него просто кружилась голова от открывающихся радужных перспектив, и проигрыш на конкурсе уже казался победой, а не поражением. А Оксана получила вторую премию в своей номинации. И они втроем, Леня, Оксана и Гена, отмечали радостное событие в ресторане «Москва», прогуливая денежный эквивалент премии, а заодно обмывая и вхождение дуэта «Искров» в коллектив Катаринского. Леня искренне радовался за жену, считая, что все складывается самым благоприятным образом. Леню оформили стажером на гостелерадио уже через несколько дней после конкурса. На прослушивании он спел «Черное море» из эстрады и куплеты Мефистофеля из классики. Бенчук его заранее научил, что нужно будет показать разный репертуар. «Голос неплохой», – протянул один из членов приемной комиссии, собранной из редакторов. «А образование у вас какое? ГИТИС?» Все Ленины документы, включая диплом, были у них на столе. Леня кивнул. «Да, ГИТИС, мускомедия». «Даже не знаю. Понимаете, молодой человек, нам нужна классика. Романсы Чайковского, Вольфа, Рахманинова. Не оперетки какие-нибудь, серьезная музыка». «Могу и Чайковского», – обидевшись за оперетки, ответил Леня. «И сходу запел «Благословляю вас, леса». Члены комиссии заулыбались. «Вот, совсем другое дело. Вы нам подходите. Идите в отдел кадров и оформляйтесь. Первый эфир завтра, в 8 утра». Так началась Ленина карьера на гостелерадио. Он даже не сразу осознал, на что подписался. Слова «первый эфир» кружили голову. «Завтра он будет петь, его услышит вся страна». Ну ладно, не вся страна, только те ее жители, которые с утра включают радиоприемник. Но все же. «Оксанка, завтра в 8 слушай меня по радио», – радостно заявил он с порога, заходя домой. «Буду петь сон на музыку Грига. Шикарная вещь». «Ты с ума сошел?» Оксана сама вернулась с репетиции у Катаринского за 5 минут до него и теперь стояла на заваленной грязной посудой кухни, раздумывая, что по-быстренькому приготовить на ужин. «В 8 утра я буду трястись в автобусе до метро, чтобы не опоздать к 9 в ансамбль». «А ты как собрался к 8 попасть в дом радиовещания? Тебе же придется встать в 5 утра. А распеваться когда?» Ленька поумерил в восторге. «Она ведь права, в 5-6 утра распеваться бесполезно, голос еще спит. Да и вряд ли он проснется к 8. «И вообще, кому в 8 утра нужны романсы Грига по радио?» – продолжала Оксана. «Что за глупость?» Поужинав яичницей с колбасой прямо со сковородки, Леня сел за инструмент разучивать романс. И хотя всегда легко входил в материал, провозился весь вечер. Ему хотелось завтра оказаться на высоте, все-таки его дебют в профессиональном качестве. Когда легли спать, и Оксана прижалась к нему в поисках ласки, Ленька вдруг впервые за все время их совместной жизни отодвинулся на другой край кровати. «Ты что? Перед важным выступлением нельзя!» – серьезно заявил он. «Тембра завтра не будет». «Да у тебя его и так не будет!» – фыркнула Оксанка. «В такую-то рань! И когда тебе пение мешало?» Откровенно говоря, никогда. Но сейчас он был слишком взволнован предстоящим эфиром и просто не мог думать ни о чем другом. Разочарованная Оксанка повернулась на другой бок и вскоре заснула. А Леня еще долго ворочался, ходил на кухню пить, прокручивал в голове завтрашнее выступление. В итоге поспал всего пару часов, и в 5 утра по истошному звонку будильника поднялся абсолютно разбитым. Голос, конечно, не звучал, он 40 минут насиловал себя в ванной комнате, распеваясь, заставляя его проснуться. Естественно, разбудил Оксанку, но она безропотно пошла на кухню и даже приготовила ему бутерброды, которыми Леня давился. Есть в такую рань тоже не хотелось. Потом была долгая изнурительная дорога в центр Москвы, на улицу Качалова, в дом радиовещания. И он уже даже не волновался. В битком набитом автобусе и душном вагоне метро думал, как бы быстрее добраться. И вот он, наконец, в студии, мокрый, грязный, как будто не принимал с утра душ, не выспавшийся, не испытывающий никаких романтических чувств, о которых ему предстояло петь. «У микрофона солист гостелерадио Леонид Волк», – торжественно объявила дикторша. «Романс Эдварда Грига «Сон». Перед Леней зажглась красная лампочка, свидетельствующая, что микрофон подключен, и сейчас его голос транслируется на все радиоточки Союза. И он запел, честно стараясь сосредоточиться на стараниях героя романса, вытягивая все ноты по школе, ставя голос на дыхание. Вроде бы получалось неплохо. Но вот романс отзвучал, Леня отошел от микрофона. «Спасибо», – сухо поблагодарил его редактор. «Следующий эфир послезавтра в 10. Возьмите клавир». И все. Никаких аплодисментов, да и откуда бы им тут взяться. Никаких восторгов, никакой обратной реакции. И до послезавтра он совершенно свободен и может ехать обратно домой. Еще 2 часа трястись в общественном транспорте. Итого 4 часа дороги ради 3 минут эфира. Леня был озадачен и расстроен. А потом еще и выяснилось, что никто из близких не слышал его выступления. Оксана в это время ехала на работу. Борька уже возился с больными, и даже бабушка пропустила трансляцию. Просто забыла, закрутилась в утренних делах. Но за первым выступлением последовало второе, третье, и Ленька начал втягиваться. Он постепенно привыкал к утреннему пению и к ранним подъемам, приноровился брать в метро книжку и даже в автобусе умудрялся читать, чтобы скоротать время. Привык он и выступать без обратной реакции, без восторгов и аплодисментов публики. Каждый раз исполняя новые вещи, которые разучивал с вечера. Вскоре его перевели из стажеров в официальные солисты. Нагрузка резко увеличилась. Теперь на радио приходилось ездить по 5 раз в неделю и в основном по утрам. Леня недоумевал, почему обязательно нужно выходить в живой эфир. Почему нельзя записать на пленку его пение и крутить, сколько влезет? Но нет, солист обязан был петь именно живьем. Допускалось записать в архив гостелерадио песню в счет имеющейся нагрузки, но песня должна была быть обязательно новой. Несколько раз в коридорах дома радио Леню останавливали какие-то непонятные субъекты, представлявшиеся авторами и предлагавшие ему свои песни. По неопытности Леня радовался, охотно соглашался, и дело было не только в зачете нагрузки. Хорошую песню редактор опустит в эфир, а если она понравится слушателям, тебя пригласят в песню года, в какой-нибудь голубой огонек, отправят на фестиваль. Но каждая запись песни заканчивалась разочарованием. Хватало одного взгляда на музыку и текст, чтобы понять, ему несут то, от чего отказались уже популярные певцы. Либо музыка из серии «Два аккорда», либо текст «Идеологически правильный бред» про нашу любимую партию. Леня, конечно, это записывал, чтобы не обижать автора и скостить себе нагрузку по живым эфирам, но понимал, что никакого проку от записи не будет. «Нужно пробиваться», – твердила ему Оксана. «Подходи сам к авторам, проси песню. Иди к Кострову, иди к Фридману. Ты ждешь, пока они тебя сами заметят и на блюдечке принесут тебе шлягер. Да у них куча своих исполнителей, ты должен доказать, что ты лучший. Будь настырнее.